Все так поступают, поют у нас с эстрады. И надо не удивляться, а мотать себе на ус. Ты выросла с мыслью, что есть возвышенные души, которые так не поступают, то есть не станут брать оракул в оборот, не шевельнут для этого пальцем. Блажен, кто верует. Но дай им шанс, и среди самых великих найдешь самых алчущих. Клянусь тебе в этом. У меня уже не осталось и капли веры ни в одно человеческое существо, исключая, конечно, — добавил молодой человек, — такое замечательное, как ты, и тот трезвый, спокойный, рассудительный джентльмен, которому ты не отказываешь в приятельских отношениях. Мы смотрим правде в глаза, мы видим, мы понимаем, мы знаем, что надо жить и как жить. В этом, по крайней мере, мы берем интеллектуальный реванш. Мы избавлены от недовольства собой. Мол, дураки и возимся с дураками. Возможно, будь мы дураками, нам жилось бы легче. Но тут уж ничего не поделаешь. Такого дара нам не дано. То есть дара ничего не видеть. И мы приносим посильный вред в размере гонорара. Ты, несомненно, приносишь посильный вред. Выдержав паузу, откликнулась мисс Бленди. «Особенно, когда сидишь здесь, сочиняя свои безответственные статейки и убиваешь во мне всякое рвение. А мне, знаешь ли, нужна вера, как рабочая гипотеза. Если не родился дураком, куда побежишь?» «Да уж», — беспечно вздохнул ее собеседник, «только от меня не беги, прошу тебя». Они обменялись взглядами над тщательно до последней крошки вычищенными тарелками, и хотя ни в нем, ни в ней, ни в атмосфере вокруг не прорезывался проблеск романтических отношений, их ощущение поглощенности друг другом заявляло о себе достаточно явно. Он, этот несколько язвительный молодой человек, чувствовал бы свое одиночество куда острее, не сложись у него впечатление. Из невольного страха он не решался его проверить, что эта суховатая молодая особа сберегает себя для него, и гнет отсутствующих возможностей, которому как нельзя лучше отвечала его благоразумная сдержанность, становился на гран-два легче при мысли, что в ее глазах он чего-нибудь достоит. Речь шла не о шиллингах. Такие траты его не тяготили. Тут было другое. Как человек, знающий все ходы и выходы, каким он любил себя аттестовать, он непрестанно втягивал ее в дело, как если бы места хватало обоим. Он ничего от нее не скрывал, посвящал во все секреты. Рассказывал и рассказывал, и она нередко чувствовала себя убогой и скованной, лишенной таланта или мастерства, но при всем том наделенной достаточным слухом, чтобы ей играл, то почему-то умиляясь, то вдруг впадая в ярость, превосходный скрипач. Он был ее скрипачом и гением, хотя ни в своем вкусе, ни в его музыке она не была уверена, а так как ничего сделать для него не могла, то, по крайней мере, держала футляр, пока он водил смычком. Они ни разу и словом не обмолвились о том, что могли бы стать ближе друг к другу. Они и так были близки, близки в полное свое удовольствие, как могут быть близки только два молодых чистых существа, у которых нет никого ближе ни у того, ни у другого. Увы, все известные им радости жизни были от них сейчас бесконечно далеки. Они плыли в одной лодке, хрупкой скорлупке, носимой по бурному безбрежному океану, и чтобы удержаться на плаву, от них требовались не только такие движения, какие допускала шаткость их положения, но и согласованность и взаимное доверие. Их беседы над сомнительной белизны столешницами, которые, орудуя влажными серыми тряпками, беспрестанно протирали молодые особы в черных халатах, с туго стянутым на затылке узелком. Их словопрение, нередко продолжавшееся в отделанных гранитолем зальцах среди устрашающих преискурантов и пирамид из ячменных хлебцев, давали им повод побездельничать, посушить весла. Тем паче, что оба были на коротке со всем племенем дешевых, датируемых правительством закусочных, с каждой из этой бесчисленной малоразличимой категории, которые они посещали в относительно изысканные часы, самые ранние или самые поздние, когда вялые официанты, притомившись, посиживали вперемешку с унылыми посетителями на красных скамьях. Случалось, они вновь обретали взаимопонимание, о чем давали знать друг другу совсем не по-светски и как можно реже, чтобы избежать внимания посторонних. Мод Бленди вовсе не требовалось посылать Говарду Байту воздушный поцелуй в знак того, что она с ним согласна. Более того, воздушных поцелуев не было у нее в заводе. Она в жизни никому ни одного не послала. А ее собеседник такого жеста с ее стороны и представить бы себе не мог. Его роман с ней был каким-то серым. Даже не роман вовсе, а сплошная реальность, обыденность, без подходов, оттенков, утонченных форм. Если бы он заболел или попал в беду, она приняла бы его, не будь другого выхода, на свои руки. Но носил бы этот порыв вряд ли даже материнский, романтический характер, отнюдь нет. Как бы там ни было, но в данный момент она решила высказаться по главному вопросу. «Кто о чем, а я о Бидл Маффете. Великолепный экземпляр. Очень мне нравится. Я к нему испытываю особые чувства. Все время жду, чем вся эта история закончится. Но разве не гениально? Выйти в знаменитости, ничего не имея за душой. Осуществить свою мечту всему вопреки. Мечту стать знаменитым. Он же ничего собой не представляет. Ну что он такого сделал?» «Что? Да все. Милый мой вояка, он ничего не упустил. Он во всем, за всем, у всего, подо всем и надо всем, что происходило за последние 20 лет. Он неизменно на месте. И если сам никаких речей не произносит, нет такой речи, где бы его не упомянули. Пусть этому не такая большая цена, но дела идут, о чем разговор. И пока, — наставительно заявил молодой человек, — чтобы по любому поводу быть на виду, он использует положительно все, потому что пресса — это все, и даже больше. Она и существует для таких, как он. Хотя сомнений нет, он из тех, кто умеет взять от нее все, что можно. Вот я беру газету. Из наших крупнейших. И просматриваю от начала до конца. Захватывающие занятия. А вдруг его там хоть раз да не будет? Куда там? В последней колонке, на последней странице реклама, прости, не в счет, тут как тут, пятиэтажными буквами, не вырубишь топором. Но в конце концов это уже некоторым образом получается само собой, никуда от него не деться. Он сам собой туда входит, вламывается, буквы под пальцами наборщиков сами собой, по привычке, складываются в его имя, в любой связи, в любом контексте, какой ни на есть, и ветер, который он поначалу сам поднял, теперь дует напропалую и постоянно в его сторону. А загвоздка на самом деле в том, разве не ясно, как выйти из этой игры. Это-то, если он сумеет себя вытащить, и будет, по-моему, величайшим фактом его биографии. Мод со все возрастающим вниманием следила за разворачиваемой перед ней картиной. «Нет, не сумеет. Они в ней с головой». И замолчала. Она думала. «Такая у меня мысль». «Мысль? Мысль, это вся прекрасна. И что ты за нее хочешь?» Она все еще раздумывала, словно оценивая свою идею. «Ну, кое-что из этого, пожалуй, можно сделать. Только потребуется напрячь воображение». Он с удивлением уставился на нее, а ее удивляло, что он не понимает. «Сюжет для кирпича? Нет. Для кирпича чересчур хорошо, а на рассказ не тянет». «Значит, тянет на роман?» — съязвил он. «По-моему, я разобралась», — сказала Мот. «Из этого много что можно выжить. Но главное, по-моему, не в том, что ты или я могли бы сделать, а что ему самому, бедняге, удастся». «Это-то я и имела в виду», — пояснила она, когда сказала, «меня тревожит, чем все это кончится». Мысль, которая мне уже и не раз приходила на ум. «Но тогда», — заключила она, — «мы столкнемся с живой жизнью, с сюжетом воплоти». «А знаешь, у тебя бездна воображения». Говард Байт, слушавший с большим интересом, наконец-то уловил ее мысль. «Он представляется мне человеком, у которого есть причина, и весьма веская, постараться исчезнуть, залечь поглубже, затаиться, человеком, находящимся в розыске, но в то же время под лучом яркого света, который он сам и зажег, да еще и поддерживал. И чудовище, им же порожденное, его буквально, как Франкенштейн, конечно, сжирает. И впрямь бездны. Молодой человек даже зарделся, всем своим видом удостоверяя, явно как художник, нечто такое, что на мгновение открылось его глазам. «Только тут придется с порядком потрудиться». «Не нам», — отрезала Мот. «Он сам все сделает». «Важно, как». Говарду воистину было важно, как. «Вся штука в том, чтобы сделал он это и для нас. Я имею в виду с нашей помощью». «О, с нашей!» — горько вздохнула его собеседница. «А как же? Чтобы попасть в газету, он не прибегает к нам?» Мот Блэнди пристально на него посмотрела. «То есть к тебе? Прекрасно знаешь, что ко мне пока еще никто не прибегал». «Для почина я, если угодно, сам к нему прибежал. Заявился 3 года назад, чтобы изобразить его в домашней обстановке, о чем наверняка тебе уже рассказывал. Ему, думается, понравилось. Он ведь ничего себе, забавный старый осел. Понравилось, как я его расписал. Запомнил мое имя, адрес взял, а потом 3-4 раза жаловал собственноручными посланиями. Не буду ли я столь любезен, чтобы, воспользовавшись моими тесными, он надеется, связями с ежедневной печатью, опровергнуть слухи, будто он отменил свое решение поставить одеяло в лазарет при работном доме в Дудл-Гудле. Он вообще никогда своих решений не отменял и сообщает об этом исключительно в интересах исторической правды, не притязая более на мое бесценное время. Впрочем, информацию такого рода, он полагает, я смогу, благодаря моим связям, реализовать за несколько шиллингов. Так-таки сможешь. И за несколько пенсов не могу. Все имеет свои расценки. А этот джентльмен котируется низко. Видимо, идет по ставке, которая не имеет выражения в денежных знаках. Нет, берут его всегда охотно, только платят не всегда. Но какая у него память? Каждого из нас в отдельности держит в голове и уж не спутает, кому написал, что того сего не делал, а кому что делал. Погоди, он еще ко мне обратится, скажем, с тем, какую позицию занял по поводу даты для очередного школьного праздника в Челсинском доме «Презрение для кэбменов». Ну, а я подыщу рынок сбыта для столь бесценной новости. И это нас опять соединит. Так что, если те осложнения, которые ты интуитивно почуяла, и впрямь возникнут, а хорошо бы, он, не исключено, снова обо мне вспомнит. Представляешь? Приходит и говорит: «Что вы, голубчик, могли бы для меня теперь сделать?» И Байт мысленно погрузился в эту счастливую картину, которая вполне удовлетворяла столь лелеемое им сознание иронии судьбы, столь лелеемое, что он не мог написать и 10 строк, не воткнув туда эту свою иронию. Однако тут Мот вставил свое мнение, к которому, по-видимому, услышав о такой возможности, только что пришла. «Не сомневаюсь, так оно и будет, непременно будет. Не может быть иначе. Единственный финал. Сам он этого не знает, да и никто не знает, колпаки они все. А вот мы знаем, ты и я. Только помяни мое слово, приятно в этом деле будет мало». «Так-таки ничего забавного». «Ничего. Одно досадное. У него должна быть причина». «Чтобы заявиться ко мне?» Молодой человек взвешивал все обстоятельства. «Кажется, я понимаю, что ты имеешь в виду. Более или менее». «Ну что ж, для нас это сюжет для кирпича. Всего-навсего, и не более того. Какая у него причина, его дело? Наше же — использовать его смятение, беспомощность, то, что он в кольце огня, который нечем и некому тушить, и что, охваченный пламенем, он тянется к нам за ведром воды». Она помрачнела. «Жизнь делает нас жестокими, то есть тебя, из-за нашего ремесла. Да уж. Я столько всякого вижу. Впрочем, готов все это бросить. Зато я не готова, вдруг заявила она. Хотя мне как раз, надо полагать, и придется. Я слишком мало вижу, недостаточно. Так что при всем том... Она отодвинула стул и поискала взглядом зонтик. «Что с тобой?» — осведомился Байт, преувеличенно безучастным тоном. «Ничего. В другой раз». Она посмотрела на него в упор и, не отводя глаз, принялась натягивать старые коричневые перчатки. Он продолжал сидеть, как сидел, чуть развалясь, вполне довольный, а ею вновь овладело смятение. «Мало, видишь? Недостаточно? Вот уж не сказал бы. А кто сейчас так ясно разглядел, какая судьба ждет Бидл Маффета? Разве не ты?» «Бидл Маффет не моя забота, твоя. Ты его человек. Или один из. К тебе он и прибегнет. К тому же тут особый случай, и, как уже сказано, мне твоего Бидла очень жаль». «Лишнее доказательство тому, как отменно ты видишь». Она промолчала, словно соглашаясь, хотя явно держалась другого мнения, высказывать которое не стала. «Значит, не вижу того, что хочу, что мне нужно видеть». «А что до твоего Бидала, — добавила она, — то придет он к себе при причине ужасно серьезной, потому и серьезной, что ужасной. Думаешь, он что-нибудь натворит?» «Несомненно. Хотя все может и останется шито-крыто, если он сумеет испариться со страниц газет и отсидеться в темноте. Ты, конечно, влезешь в его дела, не сможешь удержаться. Ну, а я не хочу ничего об этом знать, ни за какие блага». С этими словами она поднялась, а он продолжал сидеть, глядя на нее из-за ее подчеркнутого тона с особым интересом, но поспешил встать, желая обратить все в шутку. «Ну, раз ты такая чистоплюйка, ни слова тебе о нем не скажу».